Глава 22. Беркут. В итоге всю ночь я плохо спал. Холодный душ не мог облегчить желание, что словно стал частью меня. Да и как тут успокоишься, когда столь долгожданная добыча выскользнула из рук? Когда ты уже представлял, как держишь ее в руках, а потом она упорхнула. Более того, ты сам ей это позволил. Именно по этой причине утро выдалось сложным. Словно читая мое настроение, Валентина на завтрак расстаралась, подавая самое мое любимое блюдо прямиком из детства. Думала, что это поможет смягчить реакцию на вчерашнее. Черт из два. «Кирилл Владимирович, собрать вам ланчбокс на обед?» «Как ни в чем не бывало», — спросила женщина. «Зачем вы вчера вошли в гостиную, зная, что у меня особые гости?» Без прелюдии решил уточнить я. Женщина тяжело вздохнула, словно своим вопросом я обижал ее. Возможно, она пользовалась моим особым расположением, но перегибать палку тоже не стоило. «Вот потому что особая и зашла. Я знаю вас слишком много лет, чтобы отрицать моменты, когда следует сбить градус напряжения. Это моя работа, в конце концов». Сказано это было таким тоном, как будто меня учили словно мальчишку. Стиснул зубы, но не стал комментировать. Все-таки отчасти она права. Не знаю, во что бы вылилась наша встреча, если бы не ее вмешательство. Тем не менее, в связи с тем, что вчера я отпустил Мари, сегодня у меня образовалось много дел. «Я буду вечером. Хорошего дня. На ужин можно что-то легкое». Она кивнула, лишь со странной полуулыбкой приступила к уборке посуды. Я же вышел из дома и набрал Костеляся. Старый черт ответил практически мгновенно. «Я ждал твоего звонка, Кирилл». Стиснул трубку. Она ведь вчера поехала к нему, я знал это. Знал, и вопреки всякой логике, это заставляло меня вскипать. Холодно спросил. «Тогда я буду через час». «Конечно, я передам охране, чтобы они тебя пропустили. Захвати мне круассанов из кофейни по дороге. Очень люблю их свежую выпечку». «Конечно, не то, что готовит Мари, но надо привыкать». Я похолодел. Странное чувство, что сидело внутри, трансформировалось. Я знал, что он относился к своим работникам с особенными требованиями во всем. Что, несмотря на вчерашний мой звонок ему, он не поощряет подобное. Его игрушки только для него, но я особый случай. Я оказал мужчине несколько своеобразных услуг. Да еще и задолго до переезда в столицу он знал лично меня и мою семью. Более того, его можно было назвать в какой-то мере моим крестным. Тем не менее, я не видел смысла гадать. Через час я узнаю все обстоятельства этого дела и то, что он решил в отношении Марии. В груди поселилось даже предвкушение. Если она была наказана, то я бы мог спасти ситуацию. У меня как раз освободилось место любовницы. Усмехнулся своим мыслям. Странное, конечно, чувство. Давно меня так не метало из одной крайности в другую в отношении обычной девушки. То я хотел ее придушить, то поиметь, то просто поиграться, пока не надоест. Точнее, пока эта раздражающая зависимость от присутствия Марии в моей жизни не пройдет. Подошел к автомобилю. Вперед выступил один из моих помощников. «Кирилл Владимирович, это вам просили передать». Я забрал из его рук папку. Замечательно. Вот и информация о девушке. Быстро как. Но я обратился в одно из самых раскрученных агентств, через своего знакомого, Дмитрия Кольчугина. Он обещал, что люди Ярослава сделают все в лучшем виде. Конечно, я мог напрячь контору Освальда, но они давно отошли от таких мелочей, как досье на ноунеймов. Там немного другой уровень. Тем более ходили слухи, что Освальд взял талантливое агентство под свое крыло и как раз выделил им эту сферу. Это говорило о многом. Открыл папку. Оттуда на меня смотрели знакомые глаза, как у ангела. Но внешний вид бывал обманчив. Мне ли не знать? Что там интересного? У меня не было много времени для тщательного изучения. Плюс пока мы ехали до кофейни возле дома Костеляса, раз пять пришлось отвлечься по рабочим вопросам. Тем не менее, основное я с удивлением прочитал. Это многое объясняло. Даже мысленно отчитал себя, что не озаботился этой информацией сразу. Значит, типичная картина несчастного детства с неблагополучной семьей. С самого начала жизни борьба за выживание и забота о младшем брате. Я изучал страницы, разложенные по годам ее жизни подробно. Можно было, конечно, перейти сразу к настоящему, но хотелось изучить ее полностью, во всех подробностях. Жаль, пришлось прерваться. Как раз в тот момент, когда ее брату поставили диагноз, и ей потребовались деньги на лечение. Срочно.